Не знаю, друг или враг вы ему, но я в Англии, в стране свободы, и не нахожу нужным таить в душе те чувства, которые испытываю каждый раз, когда при мне упоминают имя, особу или дела этого чудовища. Можете спокойно дать выход вашим справедливым чувствам. Я тоже не из друзей Наполеона. Но разве вы имеете основания лично жаловаться на тирана? Да, с усилием выговорил Нейперк. Он отнял у меня то, что мне дороже жизни. Вашу родину? Спросил Мобрейль с отлично разыгранной наивностью. Я думал, что вы австриец. Кто же вы? Итальянец, испанец, саксонец? Вюртемберджец, голландец или француз? Только Австрия и Англия еще держатся и не удовлетворяют завоевательных аппетитов отвратительного ястреба, который представляется орлом. Моя родина пока еще устояла против его покушений. Но Наполеон унизил меня самого, — ответил Нейперк. Он нанес мне одно из тех оскорблений, которые никогда не забываются. Он ударил меня по лицу. Сорвал с мундира аксельбанты и бил меня ими, в то время как мамелюки держали меня. О, бить дворянина, офицера, посланника, это уже чересчур. Наполеон ни перед чем не останавливается. Но он нанес мне еще более неизгладимое оскорбление. Я мог защищаться, обнажить шпагу, но меня предварительно обезоружили. И вам удалось ускользнуть от его мамелюков, от его мщения? Да, он пощадил меня. Мрачным тоном ответил Нейперк. Я обязан ему жизнью. Меня хотели расстрелять, когда внезапно явилась помощь. Мне позволили уйти. Но я должен был обещать особе, которая принимала во мне участие, не пытаться мстить, не искать случая мыть в крови Наполеона свою опозоренную честь. Вы сдержите вашу клятву? Да, я должен сдержать ее, с усилием ответил Нейперк. Я обещал и при свидетелях. Черт возьми! Этот свидетель — это бесподобный друг, который уже два раза спасал мне жизнь. Лучшая и храбрейшая женщина на свете в полном смысле этого слова. Жена маршала Лефевра. Мадам Сен-Жень? Это ей вы дали слово не предпринимать ничего против Наполеона? Да. Это она вырвала меня из рук мамелюков Наполеона и полицейских Ровиго, взвода гренадеров, которых должен был привести ее муж. Я обещал ей это. Сдержу свое слово. С усилием сказал Нейперк. Если вы когда-нибудь увидите госпожу Лефевр, я немного знаком с ней. По прибытии в Париж я рассчитываю зайти к ней, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Тогда скажите ей, что я не забыл своей клятвы. Я с удовольствием возьму на себя исполнение этого поручения. Но может ли та особа, от имени которой у вас взяли это обещание, вернуть вам ваше слово? Нет. Она никогда не примирится с актом насилия, предпринятым мной против Наполеона, увы. «Для меня в особенности священна жизнь этого человека», — уныло ответил Нейперк. Мобрейль подумал, «Этот парень мне не подходит. Да, правда, он ненавидит Наполеона больше, чем я, и имеет для этого более мощные причины, но он связан, черт возьми. Здесь замешана Мария Луиза. Он не хочет воздвигнуть между собой и красавицей, и императрицей непреодолимое препятствие в виде трупа этого корсиканского злодея. Ну да, — улыбнулся он про себя, —